Распрощавшись с Кулаковым, который, надо сказать, порядком мне надоел, я дождалась утреннего автобуса и поехала к теткам, чтобы переодеться, потому что крути не крути, а на работу надо идти. Вот именно. Больничный тетя Муся устроила мне на 3 дня, которые уже прошли. Так что, если я и сегодня не приду, то начальник точно скажет, чтобы я срочно писала заявление. Начальник у нас мужик неплохой, но, как он сам говорит, когда его терпению приходит конец, то в гневе он страшен. Нет, конечно, никто его особенно не боится. Мы просто притворяемся, чтобы сделать ему приятное. Дома встретила меня очень сердитая тетя Муся. «Где тебя носит?» — набросилась она на меня с порога. Опять не позвонила и телефон выключила. «Ой, а я...» «Шляешься черт знает где. Дома не ночуешь. Ногу, небось, снова натрудила». «Лидия, я тебя в последний раз предупреждаю. Ты должна серьезно подумать о своем поведении». Тут я, честно, малость струхнула. Потому что, если уж тетка назвала меня полным именем, значит, она и правда находится в крайней степени ярости. Было такое однажды, когда в 14 лет я поссорилась с матерью и убежала из дома. Ночевала на вокзале, потом села в поезд. Меня сняли на 3-й остановке, забрали в полицию, позвонили почему-то не матери, а тете Мусе. Она приехала и называла меня исключительно Лидией. Потом уже призналась, что хотела меня отлупить, до того была сердита, потому что за эти 2 дня чего только не передумала, представляла самые страшные картины. Но в полиции бить меня было никак нельзя, а пока мы доехали до дома, то тетка уже немного успокоилась и взяла себя в руки. Но сейчас-то что случилось? Я не заметила, что сказала это вслух. «Да все как обычно», — тетка отвернулась. «Племянница меня ни в грош не ставит, сестра с катушек сошла». «Да что такое?» «А ты не слышишь?» Я подошла к двери тети Нюсиной комнаты и услышала звуки рыданий. «Что, ее бросил бойфренд?» «Тебе все шуточки?» — вздохнула тетка. «А я вот думаю, что врачи ничего не поняли, когда обследовали. Реакции у нее, конечно, хорошие, и соображает она быстрее меня. Но все равно крыша у Нюськи едет, причем со скоростью курьерского поезда». «Да с чего ее так разобрало, чтобы так рыдать?» «Вот именно, что ни с чего. Сама посуди. Приходил этот, часовщик ее знакомый». «Иннокентий Романович?» «Он самый. Да, кстати, вот он тебе принес». Тетя Муся подала мне сверток, в котором оказались часы Кулакова. Часы шли и выглядели как новенькие. «Починил?» — обрадовалась я. «Какой мастер!» «Ага», — вздохнула тетя Муся. «Но пригласила я его к чаю. Сидим на кухне, тут появляется Нюська. Но ты понимаешь, в каком виде. Волосы дыбом стоят, глаза, как у медведя, каалы подведены и джинсы все рваные. Часовщик ее, как увидел, так едва со стула не упал. И поскорее засобирался. А Нюська в комнате закрылась и давай рыдать. Я пробовала ее урезонить. Так такого наслушалась. И что я ее притесняю, и всегда ненавидела, и вообще. Все ее ненавидят и хотят ее смерти. Но просто как подросток 15 лет ведет себя». Я подумала, что тетя Муся поставила совершенно правильный диагноз, сама того не зная, что сестра ее и правда чувствует себя подростком. Кулаков сказал, что это пройдет. Как-то я не очень ему доверяю, но будем надеяться на лучшее. Все же я постучалась к тете Нюсе, и после долгих уговоров она открыла дверь. Вся зареванная, с размазанной тушью, выглядела она не очень. Я уговорила ее умыться, причесаться и выпить какао. Сама я в подростковом возрасте очень любила какао. Со всеми этими заморочками на работу я, разумеется, опоздала, но так артистично хромала, что начальник, выглянувший из кабинета с грозным видом, ничего не сказал и тут же втянулся обратно. Девицы, конечно, умирали от любопытства и мечтали узнать, как у нас все прошло с Андреем, но побаивались начальника, который второй день был в плохом настроении. Торчал в кабинете, так что лишний раз в туалет не выйти было или кофе попить, а не то что поболтать. К обеду они уже обессилели от неизвестности. К счастью, начальник уехал в управление, и девицы подступили ко мне с самым угрожающим видом. «Ну», — заговорила менеджер Варвара, — «долго ты еще будешь отмалчиваться?» «Ты вообще о чем?» Я посмотрела на нее безоблачным взглядом. «Как о чем? Как у вас все прошло там, на базе отдыха? Он предложил тебе хотя бы съехаться?» «А, ты об этом? Да, как тебе сказать?» Вообще-то я его бросила. Что? Светка Якина захохотала гомерическим смехом. Ну ты даешь, придумала бы что поумнее. Бросила его. Да как же? Так мы и поверили. Это он, небось, тебя бросил? Вот скажите, что я ей плохого сделала? Вроде бы мы не ругались с ней никогда, не дружили особо, но и не ссорились открыто. «А тебе как лучше?» — кротко спросила я. Светка открыла было рот, чтобы сказать какую-то гадость, но совестливая Варвара потянула ее за рукав. А я пошла к кофейному автомату, потому что вспомнила, что ничего не ела со вчерашнего дня, хоть кофе выпить. У автомата я встретила Василису из бухгалтерии. Она сказала, что у нее сегодня именины, и вынесла мне кусок домашнего торта. Они там в бухгалтерии все время что-то пекут и приносят на работу. «Лида, у тебя телефон надрывается?» Варвара высунула голову в коридор. Звонили с незнакомого номера. «Это Кулаков», — сказал знакомый голос в трубке. И Светка Якина вытянула шею, услышав мужской голос. «Какой приятный сюрприз!» — проворковала я самым чарующим голосом. «Рада вас слышать!» Если он и удивился, то ничего не сказал. «Нам надо поговорить, я тут подумал». «Да, конечно, тем более мне нужно кое-что вам отдать». Условились, что он встретит меня после работы, и, убирая телефон в сумку, я перехватила разочарованный взгляд Светки Якиной. «Погоди, ты еще его машины не видела». До конца рабочего дня я прилежно работала, потом навела макияж, сердечно распрощалась с Варварой и заторопилась к выходу. Да, машина у Кулакова была что надо. И сам он, когда вышел, чтобы открыть мне дверцу, выглядел хоть куда. Одет хорошо, выбрит чисто, словом, смотрелся как приличный, обеспеченный человек. Вот интересно, кто над ним так поработал? Не иначе Валентину Павловну выпустили. Последнее, что я видела из окна машины Кулакова, это совершенно обалдевшую Светку Якину. Вид ее разинутого рта несколько улучшил мне настроение. «Куда мы едем?» — спросила я Кулакова. Машину он вел довольно уверенно, стало быть, вполне освоился. «Уж не знаю, почему, но руки сами помнят». Он правильно понял мой взгляд. «А едем мы сейчас в ресторан. Кое-кто с тобой поговорить хочет». Ресторан был на Петроградской стороне, как я сразу поняла, дорогой. Поэтому людей в зале было немного. Валентина Павловна уже ждала нас за столиком, стоящим в стороне от остальных. Ясно, чтобы никто не мешал разговору. Выглядела она не очень, бледная, щеки обвисли. Ну еще бы, в камере трое суток просидеть, да еще и Кулакова убили. Но взгляд твердый и рот сжат решительно. Непроизвольно мы с ней обнялись. «Как я рада, что вы на свободе!» — шепнула я. Она отстранилась и посмотрела испытующе. Убедилась, что я не вру и правда рада, и села за стол. Тут же подскочил официант, и Валентина Павловна сама сделала заказ на всех троих. Вина решили не пить, они оба были за рулем, а я и так на взводе последнюю неделю, так что не вредно сохранить свежую голову для серьезного разговора. «Сначала ты», — сказала Валентина, кивнув мне, подробно и с самого начала. «Валя, я же тебе уже все рассказал», — запротестовал Кулаков. «Ты пока лучше помолчи. Поешь вон. Официант как раз принес закуски». Я поняла, кто тут главный. А вот интересно, кем Кулаков теперь ей приходится? Был дядей, а теперь он заметно моложе ее. Племянник, что ли? «Я жду», — напомнила Валентина Павловна. И я послушно рассказала ей все с самого начала, ничего не скрывая и ничего не путая. «Так», — протянула она. «Так. Слушайте, я не виновата, что так вышло», — нервно заговорила я. «Там, в этой волне и частице, черти что творится». «Однако все было тихо, пока ты не стала там шуровать», — припечатала Валентина. «Валя, она сама не понимает, какими обладает способностями», — вклинился Кулаков. «Эй, ребята, я здесь!» — тетя Нюся всегда говорила, что обсуждать человека при нем неприлично. Я кашлянула и отпила воды, а Валентина Павловна перешла к допросу Кулакова. Тут я узнала кое-что про эту стерву, Ольгу Борецкую, и про то, что по всему выходит, что убила она. Доказательства в полицию, конечно, не предъявишь, но Кулаков уверен, что узнал ее на записи с камеры. Да и вообще, больше просто подумать не на кого. «И что теперь делать?» — спросила я. «Даже я понимаю, что в покое она вас не оставит. Нужно от нее как-то избавиться», — согласно кивнула Валентина Павловна. «Что же, по-вашему, я должен действовать ее методами?» Занервничал Кулаков и помахал официанту, чтобы принес, наконец, настоящую еду, а не закусочки, которых и на тарелке не видно. Мы с Валентиной Павловной обменялись выразительными взглядами, она еле заметно пожала плечами. Что делать, мол, такая судьба у меня. Раньше он меня опекал, теперь я его. Вот не доглядела, такая петрушка получилась. Кулакову принесли мясо, а нам с Валентиной Павловной рыбу. Кулаков ел молча, и видно было, что он сердится. Потом он уронил кусок мяса на брюки и вышел в туалет. Вот знает же, что сам виноват, прошляпил эту Ольгу. И что злиться можно только на себя. Заговорила Валентина Павловна в сердцах. «Но какой мужик себе в этом признается? Все вокруг у него виноваты, только не он. И что теперь делать, ума не приложу, ведь не даст нам жизни эта стерва». «А что если...» Тут как раз вернулся Кулаков. «Что если ее отправить в прошлое?» Медленно проговорила я. «Пускай она там командует в этой волне и частице. Она там будет как дома, как рыба в воде». То есть, конечно, не тогда, когда вы там были, а потом, когда она начальницей заделалась, и у нее ничего не вышло. «Это невозможно», — тут же заявил Кулаков. «Хотя...» — он достал ручку и стал писать формулы прямо на салфетке. «Я должен это обдумать», — заявил он, когда официант принес кофе, а мне еще и десерт. «Что в самом деле? Хоть поесть нормально. А что, дорого тут? Так не за свой же счет». На прощание мы с Валентиной Павловной договорились держать друг друга в курсе событий, а что события последуют незамедлительно, мы обе были уверены. Ольга Борецкая так просто от Кулакова не отстанет, когда узнает, что он жив. Сопоставит факты, лишний раз убедится, что ему удалось осуществить переход во времени, и снова начнет требовать, чтобы он открыл ей секрет. На этот раз Валентина Павловна довезла меня до моего дома, нужно все же побывать у себя хотя бы, одежду взять кое-какую. По дороге мы с ней не разговаривали, поскольку она волновалась, как там Кулаков. Он поехал к себе, чтобы заняться расчетами всерьез. Возле подъезда на лавочке сидела соседка Марьяна Петровна. Когда-то очень давно, когда еще жила в этой квартире тетя Нюся, они с Марьяной дружили. С тех пор Марьяна считает своим долгом меня опекать. Вот мало мне теток. «Привет! Ты чего это пропала совсем?» Марьяна вскочила со скамейки и вытянула шею, чтобы рассмотреть, кто там за рулем. Разглядела Валентину Павловну и разочарованно отвернулась. «У теток жила», — ответила я чистую правду. «С Марьяной иначе нельзя, у нее внутри детектор лжи встроен». «Как там Нюся?» «Все хорошо?» Тут я малость покривила душой, вспомнив нынешний тетя Нюсин вид, но Марьяна не заметила. «Тут такое дело?» — глаза ее блеснули. «В общем, у тебя что, неприятности?» «А вам какое дело?» — вопрос вертелся у меня на языке. Я едва сдержалась и задала другой. «А с чего вы взяли?» «А вот ты сама посмотри!» Театральным жестом Марьяна протянула руку на минуту, сделавшись похожей на памятник, и потянула меня в подъезд. Там сразу бросились в глаза почтовые ящики, точнее, то, что от них осталось. Три ящика выгорели полностью, мой и два соседних. Остальные были все черные от копоти. «Ну и ну», — только и сказала я. «В почтовом ящике у меня вечно скапливается куча рекламного хлама, так что поджечь его легко». «Это не все», — зловеще предупредила Марьяна и протиснулась за мной в лифт. «На всех этажах у нас по 4 квартиры и такая неудобная планировка, что отгородиться от лестницы дополнительной дверью никак не получается. И вот моя дверь. Не шикарная, конечно, но вполне себе приличная. Когда я въехала в эту квартиру, тетя Нюся дала денег на новую дверь. Так вот, эта самая дверь была измазана краской из баллончика, да еще и написано было неприличное слово. От неожиданности я застыла на месте». «Так вот, я и говорю», сказала Марьяна от души, насладившись полученным эффектом. «Что у тебя явно неприятности? Кто-то тебя сильно не любит?» «Да, тут она, конечно, права. И кто бы это мог быть? Кто меня так ненавидит, неужели?» «Андрей. Глупость какая. Не может этого быть. Тогда кто?» Я перебрала в уме всех. «Ну, устроила я Дашке, Сашиной сестре, неприятности. Так она понятия не имеет, что это я. Даже если Сашка проболталась, все равно они не знают, где я живу. И вообще, им сейчас не до этого. Генка в бегах, а Дашка синяки лечит. С кем еще я пересекалась? Светка Якина с работы меня недолюбливает и вечно вяжется, но не до такой же степени, чтобы ящики поджигать. Да она побоится просто. С Гошей мы простились по-хорошему. Да уж, если бы он на меня всерьез рассердился, то испорченной дверью я бы не отделалась. И вообще, так только подростки делают. Взрослый человек ведь не может такое устроить. Оказывается, может. Неужели Андрей? Да чего человек докатился? Да нет, не может быть. Все-таки мы почти год были знакомы, причем близко. Я бы уж разглядела в нем такое. И тут в доказательство моей неправоты у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но я решила ответить, думая, что Марьяна Петровна уйдет к себе. Не тут-то было, она просто отошла в сторонку на два шага. «Я слушаю, говорите». «Ну что?» — послышался голос этого гада, моего бывшего. «Довольно увиденным. Нравится тебе дверь?» «Надо же, все-таки это он. Ну до чего дошел?» На дверях матерные слова пишет, ящики поджигает. Специально с чужого мобильника звонит. Я ведь его номер в черный список и занесла. Я открыла рот, чтобы заорать, но оглянулась на Марьяну. Глаза у нее горели в предвкушении интересного. «Вы не туда попали», — сказала я, нажав кнопку отсоединения. «Вот что с ним делать? Не в полицию же заявлять. Ладно, не до него сейчас». Я попыталась открыть дверь, но не получилось. Ключ не влезал в скважину. Надо же, такой хороший замок был. Опять же, тетя Нюся в свое время денег на него дала. «Погоди-ка». Марьяна взяла у меня из рук ключи и осмотрела замок. «Это он скважину какой-то гадостью залил», — авторитетно заявила она. «Застыло все». «Что же делать?» — растерялась я. «Как домой попасть? Сейчас уже и мастера не вызвать». «Есть у меня мысли», — обнадежила Марьяна. «Сейчас Диму позову». «Кто это Дима?» «А, ты не знаешь? Ах да, ты же неделями дома не ночуешь. Соседка моя Вера Игнатьевна же умерла». «Так это когда было-то?» «Когда-когда? Больше полугода прошло. Вот наследники продали квартиру этому Диме. Как раз на прошлой неделе он въехал. Сам замок новый вставлял. У него и все нужные инструменты есть. Видела я, как он пришел». Марьяна легко взбежала на свой верхний этаж и вернулась через 5 минут. Дима оказался высоченным рыжим парнем. Он едва ответил на мое приветствие и занялся замком, никак не отреагировав на надписи на двери, что мне понравилось. Выковыряв все, что застряло в замке, Дима сказал, что нужно менять вкладыш, и написал в телефоне, что нужно сказать в магазине. Потом посмотрел на дверь и вздохнул, присовокупив, что дверь нужно заново красить. А пока вот хоть из баллончика слово замазать. Денег за свою работу Дима не взял, с меня ни копейки, сказал, что помог по-соседски. Да, если честно, то у меня денег и не было. Все-таки попадаются иногда на моем пути приличные люди. Ладно, приглашу его как-нибудь на кофе. У меня кофеварка суперская, сама себе на прошлый Новый год подарила. Последующие 2 дня прошли в беспрерывных встречах с Кулаковым. Он ждал меня после работы, один раз увез с обеда, так что Светка Якина от зависти даже заболела. Что-то у нее с желудком оказалось не в порядке. Кулаков показывал мне свои расчеты и утверждал, что все может получиться, что Ольгу мы отправим в прошлое, а сами останемся тут. Только нужно выполнить несколько непременных условий. Есть 2 радиуса. Тот, кто находится внутри первого, перемещается в другой темпоральный пласт, а тот, кто внутри второго, только участвует в процессе, но остается в своем времени. Ничего не поняла. Проще говоря, Ольга должна быть вот на таком расстоянии от бутылки, а мы с тобой на таком. Он показал мне 2 цифры и велел их как следует запомнить. На этом мы разошлись. Сам он старался быть на виду, и, наконец, Ольга проявилась. Как уже он провел с ней беседу, я не в курсе, но Валентина Павловна потом сказала, что Ольга ему угрожала всяческими карами, и что бизнес может отнять, и что налоговую на него напустит, и что до суда может дело дойти. У нее, мол, связи сохранились. Так это или нет, возможно, это были пустые угрозы, но Кулаков сделал вид, что поверил и испугался. Сказал ей, что материалы все спрятаны у него на территории волны и частицы, что только там он сможет их Ольге передать. Уж не знаю, как она поверила. Валентина сказала, что Ольга с ума сходила, до того хотела убедиться, что Кулаков и правда открыл возможность попадать из прошлого в будущее и наоборот. Так или иначе, мы договорились, что я буду встречать Ольгу утром на Карельском шоссе, что именно я смогу провести ее на территорию бывшего института, и я вместе с Кулаковым должна произвести переход, иначе не получится. Я посмотрела на часы. Уже целый час я стояла возле километрового столба на шоссе, дожидаясь Ольгу Борецкую. Мимо одна за другой проезжали машины. Одна из них остановилась, из нее выглянул лысый мужик лет 50, окинул меня масляным взглядом и проговорил тоном сытого кота. «Девушка, вас подвезти?» «Ехал мимо, дядя, и поезжай дальше», — отмахнулась я. «Я своего друга жду». «Но я не могу смотреть, как такая красивая девушка стоит одна на дороге. Ваш друг вас не ценит, если заставляет ждать». «Ценит, он просто на соревновании задержался». «На каком соревновании?» «По борьбе без правил. У него финальный поединок, он уже выиграл, вот-вот подъедет». «Ах, вот как!» И мужика как ветром сдуло. И в это самое время возле меня остановилась неброская темно-серая машина. Из нее выглянула пожилая женщина, настороженно взглянула на меня и спросила. «Вы от Кулакова?» «Вы не это должны были сказать». «Что за детские игры?» «Нет уж, давайте по правилам». «Ну хорошо, волна». «Сразу бы так. Частица. И вы опаздываете». Я демонстративно взглянула на часы. «Авария была на шоссе, из-за нее пробка». «Знаете же, что здесь все дело во времени, а значит, нужна предельная точность. Любая ошибка может привести к нежелательным последствиям», — строго сказала я. Но на Ольгу это не произвело никакого впечатления. «Хватит уже мораль читать», — огрызнулась она. «Много ты в этом понимаешь. Скажи лучше, куда теперь ехать». «Ехать никуда не придется. Машину вы оставите на обочине, дальше пойдем пешком». Ольга не стала спорить. Она съехала на обочину, вышла из машины, заперла ее и посмотрела на меня выжидающе. Хоть я и знала, что она уже очень немолодая, но вблизи выглядела она сильной и решительной. Да, такая запросто воткнет нож в живот здоровому мужику. «Пойдемте». Я решила, что следует поторопиться. «Надеюсь, обувь у вас удобная?» Она ничего не ответила, и мы зашагали по тропинке через лес. До сих пор меня водила к финскому доту Саша. Но я и без нее сумела найти нужную тропинку. Мы шли быстро, причем нужно признать, что Ольга, несмотря на возраст, не отставала от меня. Мы прошли через густые заросли, поднялись на горку, снова спустились и оказались перед пригорком, поросшим кустами можжевельника. Я остановилась. Тут начинались сложности. Саши нет, нужно самой все вспомнить. Ольга посмотрела на меня выжидающе. К ее чести, она не задавала никаких вопросов и вообще помалкивала. Я вытащила маскировочный куст, за которым была нора, обложенная каменными плитами. «Ну да, тот самый финский блиндаж». «Нам сюда», — сообщила я и первая уверенно нырнула в мрачный каменный лаз. Я уже была готова к царящей там темноте и включила подсветку своего телефона. В блиндаже ничего не изменилось. Те же складные брезентовые рыбацкие стулья, тот же ящик из-под пива в роли стола и еще один ящик с припасами. Правда, припасов стало заметно меньше, зато появилось несколько пустых банок из-под пива. Видно, в наше отсутствие кто-то здесь побывал. «Ну, а теперь уже недолго», — проговорила я и направилась в дальний угол блиндажа. Теперь предстояло самое трудное. Нужно было открыть потайной проход. Я вспомнила Сашину инструкцию, отсчитала 6 камней от левого угла, нажала на 7-й, и ничего не произошло. Неужели я что-то перепутала? Неужели у меня ничего не выйдет и сорвется вся операция? Я сосредоточилась, вспомнила Сашины действия. Может быть, она отсчитывала камни с другой стороны? Я отсчитала 6 камней от правого угла, нажала на следующий 7-й камень. На этот раз все получилось. Часть стенки отодвинулась в сторону, и перед нами открылся потайной коридор. Тот самый коридор со сводчатым потолком, ведущий на территорию. И сейчас Ольга пошла за мной, не задавая никаких вопросов. Она вообще была немногословна. Но мне самой хотелось как-то нарушить молчание, и я повторила то, что слышала от Саши. Тут у финнов блиндажи были. Туннели всякие, чтобы из одного блиндажа в другой можно было переходить. Вот по этому туннелю мы и попадем туда. Ольга ничего не сказала, и я почувствовала себя глупо. Дальше мы шли в полном молчании. Наконец коридор закончился. Мы оказались в тупике перед сплошной каменной стенкой. На этот раз Ольга все же не выдержала, она взглянула на меня и процедила. «И что теперь?» Я посмотрела на нее свысока, затем опустилась на колени, нашарила в нижней части стенки нужный камень и вытащила его. Как и прежде, вся стенка поехала вниз, и перед нами оказалось следующее помещение — подвал, по стенам которого проходили разноцветные трубы и кабели. Мы перебрались в этот подвал, и стенка сразу же встала на прежнее место. «Ну вот, мы почти пришли», — проговорила я. И опять Ольга мне не ответила. Должно быть, разговаривать со мной она считала ниже своего достоинства. «Ну, не хочешь и не надо». Как прежде, я пересекла подвал, отодвинула картонную коробку и открыла металлическую дверцу. Мы оказались перед ведущей вверх металлической лестницей, поднялись по ней. Я открыла очередную дверь, и мы, наконец, оказались на территории. За спиной у нас была трансформаторная будка, прямо перед нами знакомое кирпичное строение без окон с рисунками на стене. Я оглянулась на свою спутницу. Ведь там, на стене, рядом с двумя мужчинами, нарисована она. Ее вполне можно узнать, только на рисунке она гораздо моложе. И видно, что время ее не пощадило. «Ну что, знакомое местечко?» — осведомилась я. Ольга в ответ только презрительно фыркнула. Затем она огляделась, видно было, что царящее вокруг запустение затронуло какую-то струну в ее душе. Однако она не дала воли эмоциям и сухо спросила. «Где же Кулаков?» «Не беспокойтесь, он нас ждет». Я прошла мимо дома с рисунками и уверенно направилась к зданию института. Видно было, что состояние этого здания расстроило Ольгу. Мы вошли в холл, прошли по длинному коридору. Я толкнула знакомую дверь. Кулаков ждал нас, сидя на каком-то ящике. Он добрался на территорию по-другому, просто пригнал подъемный кран, который и перетащил его через забор. Это местные боялись так делать. Во-первых, крана у них не было, а во-вторых, кто-то нарочно пустил слух, что на территории радиация и еще какие-то явления. На самом деле ничего там нет. Обычный пустырь. Про радиацию Кулаков знал точно, что ниоткуда ей быть. «Что, не верила, что я говорю правду, что у меня получилось?» — усмехнулся Кулаков. «Пока тоже не верю», — сказала вредная баба. «Вот увижу своими глазами, тогда поверю». «Но ты пришла, стало быть, надеешься?» «Надежда умирает последней», — фыркнула Ольга. «И нечего разводить пустую болтовню, приступай к делу». «А я вот что-то сомневаюсь», — протянул Кулаков. «Может, зря я тебе это обещал». «Ты должен мне передать результаты своей работы». Ольга шагнула к Кулакову, сверкая глазами. Удивительное дело, она была пожилая женщина, худая такая. Рост он не так, чтобы высокого, а Кулаков мужчина рослый, крепкий и относительно молодой. Но сейчас казалось, что Ольга готова наброситься на Евгения и может стереть его в порошок. Так ее переполняла какая-то безграничная решимость и мрачная энергия. И я тут же вспомнила, чем закончилась их предыдущая стычка на кухне коттеджа. И взяла в руки кусок штукатурки, хоть по лбу ее звездануть, если что. Даже сам Кулаков невольно попятился. «Ладно, ладно, твоя взяла», — проговорил он и поднял руки, как будто сдаваясь. Вроде он хотел обратить все в шутку, но как-то получилось не смешно. «Ладно», — повторил он примирительно, — «я отдам тебе все материалы эксперимента, все расчеты и прочее». «Ну так давай, хватит разговоров и обещаний». Я сюда пришла за этими материалами, и я без них не уйду. Адам, но ты ведь понимаешь, что они не здесь? Не здесь? Тогда какого же черта ты заставил меня сюда тащиться? Опять хочешь обвести меня вокруг пальца? Нет, не беспокойся. Я тебя позвал сюда, потому что только здесь можно получить доступ ко всем моим материалам. Ведь ты понимаешь, насколько они важны? Еще бы! «Значит, понимаешь, что я храню их в самом надежном месте. А какое место самое надежное? «Я сюда пришла не загадки разгадывать», — рявкнула Ольга. «Отдавай все быстрее, иначе...» Она полезла в карман, и я испугалась, что сейчас она вытащит оружие. «А что, с такой заразы станется? И как же это мы ее не обыскали?» Я потихоньку шагнула ей за спину и перехватила поудобнее кусок штукатурки, но Ольга вытащила из кармана носовой платок и вытерла лоб. Пот втек с нее градом. «Но все же подумай», — Кулаков сказал это твердым голосом, но я видела, что он тоже боится. «Хватит уже вопросов. Мне надоели твои выкрутасы. Мне нужны не вопросы, а ответы». «Будут тебе ответы. Не беспокойся, все будет. Я сказал тебе, что все мои материалы не здесь. Но это не совсем правильно. Они здесь, но не сейчас». «Что?» «Они, мои материалы, в этом здании, в нашем институте, но в другом времени. Время — это самый надежный тайник, тайник, который невозможно взломать». «Ну так давай, открывай свой тайник. Ты ведь вроде научился перемещаться во времени». «Сейчас. Сейчас ты убедишься, что мне это и правда удалось. Ты сама примешь участие в темпоральном эксперименте». «А зачем здесь она?» Ольга пренебрежительно взглянула на меня. «Пусть она уйдет». «Без нее ничего не получится. Оказалось, что ее собственное темпоральное поле является важным фактором, гарантирующим удачный исход эксперимента». «Вот как». На этот раз Ольга посмотрела на меня с интересом. «Но не как на человека, а как на ценный экспонат или интересное механическое устройство. Очевидно, прикидывала, как меня заставить потом работать на нее». «Ну так давай уже, приступай». Кулаков переглянулся со мной. «Помнишь мои расчеты? Помнишь те два радиуса, о которых я говорил?» «О чем это ты?» — насторожилась Ольга. «Ты же слышишь о своих расчетах. Она должна их учитывать при осуществлении эксперимента». «Ладно, действуйте уже». «Где там бутылка?» Я повернулась к полке, отодвинула коробку и достала из-за нее ту самую бутылку с изогнутым горлышком. Ольга с интересом взглянула на нее. «Надо же, бутылка, Кляйна!» «Да, именно она оказалась еще одним необходимым фактором успешного темпорального перехода. И не любая, а вполне конкретная. Именно это». Он пристально взглянул на меня и добавил. «Давай, помнишь, чему равен меньше радиус?» Я кивнула и подошла ближе к Кулакову, чтобы расстояние между нами было около метра. Ольга была теперь за пределами меньшего радиуса. «Теперь поставь часы на 8:20». Я зажала бутылку под мышкой и принялась крутить колесико перевода стрелок. Минутная стрелка быстро обегала круг за кругом. Часовая ползла медленно. Наконец я остановила стрелки за полминуты до нужного времени, переглянулась с Кулаковым, он кивнул. Я как бы случайно перевернула заветную бутылку и поставила ее на стол в полуметре от Ольги. Красная жидкость начала вытекать из бутылки по изогнутому горлышку, вытекать в неизвестность. Ольга, как завороженная, следила за тем, как убывает жидкость в бутылке. Ее становилось все меньше и меньше. В то же время секундная стрелка на часах быстро приближалась к 12. Вот она коснулась отметки. В то же время бутылка опустела. Свет в комнате на мгновение погас и снова вспыхнул. На долю секунды у меня перехватило дыхание, сердце пропустило один удар. Я моргнула, открыла глаза. В комнате остались только мы с Кулаковым. Ольга бесследно исчезла. «Кажется, все прошло успешно», — проговорила я с облегчением. «Где она теперь? Точнее, когда?» «Если мои расчеты верны, она должна переместиться в темпоральный пласт, отстоящий от нашего на... Можно попроще?» «Проще говоря, она должна переместиться на 30 лет назад. Дай-ка взглянуть». Он протянул руку и взял у меня часы. И его брови поползли вверх. «На какое время ты их поставила?» «Как вы сказали, на 8:20». «Но я имел в виду 8:20 вечера, то есть 20 часов 20 минут. Я не учел особенность этого циферблата. Точнее, я о ней просто забыл». Дело в том, что на часах Кулакова циферблат был разбит не на 12, а на 24 часа. От 0 до 24. «И что же произошло?» — спросила я растерянно. «Она ведь все равно перенеслась в прошлое». «Перенеслась», — вздохнул Кулаков. «Но только не спрашивай меня, в какой темпоральный пласт. То есть, на сколько лет назад, в какой конкретно год».